Часть вторая. Дом с привидениями. Глава первая. Остаток учебной недели прошел более чем спокойно. По всей видимости, Вьер Альшон постарался, чтобы о происшествии в музее колдовского искусства никто не узнал. А мы с Дареком, по вполне понятным причинам, тоже предпочитали помалкивать о своих так называемых подвигах. Поэтому наше героическое сражение с Василиском прошло незамеченным для остальных студентов. И вот, наконец, наступила пятница. Утром у нас была лекция о способах определения смертельных проклятий. После обеда – семинар по вымершим видам нечисти. Я прилежно конспектировала слова преподавателей, но мыслями при этом была очень далеко от гулких просторных аудиторий Академии. Со времени нашей встречи в кабинете декана и последующего уговора о совместном проведении выходных Дарек ни разу со мной не заговорил. Точнее, он вообще не обращал на меня внимания, будучи окруженным извечной толпой своих восторженных почитательниц. Не сказать, чтобы это меня обижало, но все-таки было немного неприятно. Мог хотя бы осведомиться о моем самочувствии. Да, раны от когтей Василиска уже зажили, и в студенческом лазарете с меня сняли повязки. Но следы еще ярко багровели на коже, поэтому я предпочитала носить платье с длинными рукавами, несмотря на теплую и солнечную погоду начала октября. А первый к Дареку я не рисковала подойти. Еще подумает, будто я навязываюсь. На всякий случай я все-таки собрала сумку. Благо, что вещей у меня было совсем немного. Перемена белья, запасное платье, теплая шаль на случай прохладного вечера. А вот новыми туфлями я так и не разжилась. Поэтому по-прежнему ходила в старых ботинках, которые рисковали в любой момент развалиться прямо на моих ногах. Интересно, и что скажут родители Дарека, увидев такое безобразие? Впрочем, об этом должен переживать сам Дарек. Лично я не собираюсь из шкуры вон лезть, лишь бы раздобыть новые туфли. В пятницу положение дел не изменилось. Дарек старательно держался от меня подальше, а я почувствовала облегчение. Наверное, передумал. А скорее всего, решил осчастливить визитом к родителям кого-нибудь более подходящего. Ну и пусть, оно и к лучшему. Моя соседка по комнате в общежитии обычно проводила выходные в кругу семьи и родных. Но перспектива оставаться в одиночестве не пугала меня, напротив, радовала. Отосплюсь в волю в благословенной тишине, подготовлюсь к понедельничному коллоквиуму по изгнанию навязчивых духов из жилых помещений. Словом, хоть немного приведу в порядок нервы, изрядно потрепанные схваткой с Василиском. Но моим чаянием было не суждено сбыться. Сразу после обеда, перед последней парой, Дарек подошел ко мне. «Ты готова?» — сухо спросил он, обнимая за талию развязную блондинку со слишком пухлыми и слишком алыми губами. «Готова к чему, милый?» Глупо захихикала она, сочтя, что вопрос обращен к ней. «А ты помолчи, Марибель», — приказал Дарек, едва заметно поморщившись. «Не с тобой разговариваю». «Марибель, интересно, это ее настоящее имя?» «И ее губы? Это ж просто ужас какой-то! Как она этого добилась? Неужели по доброй воле так изуродовала себя магией?» «Впрочем, это не мое дело». Что я могу понимать в женской красоте? Главное, что Дареку это, судя по всему, нравится. Иначе не прижимал бы ее к себе с таким хозяйским видом. Блондинка метнула на меня раздраженный взгляд, явно недовольная тем, что Дарек осадил ее. Но ничего не сказала, лишь поплотнее прижалась к нему. «Я готова», — ответила я, мудро не вдаваясь в подробности. «Хорошо, после занятия жду тебя около общежития». Дарек кивнул. «Отец пришлет за нами карету». «Что-то я не поняла, милый!» Капризным тоном протянула Марибель. «Ты эту чувырлу на свидание, что ли, приглашаешь?» Я аж хрюкнула от возмущения. «Что? Я чувырла? А она тогда кто? Чудо-юдо с варениками вместо губ! но мне хватило ума промолчать. Как-то это ниже моего достоинства участвовать в женских разборках. Дарек с искренним любопытством наблюдал за моей реакцией, должно быть, ожидая, что я не выдержу и выскажу в лицо этой швабре все, что думаю о ее внешности. Затем с нескрываемым разочарованием вздохнул, когда я с демонстративным равнодушием уткнулась в конспект, невидящим взором уставившись на записанное ранее под диктовку преподавателя. Ага, понял, стало быть, что я не намерена тешить его самолюбие шумной ссорой. «Ну что ты молчишь?» — проныла Марибель, когда пауза слишком затянулась. «Милый, я вообще-то задала вопрос». «Это абсолютно не твое дело. Куда, кого и зачем я приглашаю?» Холодно отчеканил Дарек. При этом его рука игриво скользнула чуть ниже талии спутницы и ласково погладила ее чуть ниже поясницы. Да, оригинальные у этого Дарека методы ухаживания. Я на месте Марибель двинула бы его чем-нибудь тяжелым по голове. Ишь ты, властелин женских сердец нашелся! Но девушка глупо захихикала, словно не услышала сказанное столь обидным тоном, легонько стукнула его по пальцам. «Ну не здесь же, шалун!» — томно протянула она. Хвала небесам! В этот момент в аудиторию вошел преподаватель, тем самым избавив меня от необходимости наблюдать за продолжением любовной сцены. Дарек и его спутница отошли от меня, и я с нескрываемым облегчением вздохнула, а затем и вовсе выбросила произошедшее из головы, увлеченное бурным обсуждением на семинаре. Как оказалось, зря. После окончания пары я немного задержалась, собирая свои записи. Остальные сокурсники уже высыпали из душной аудитории, радуясь наступлению выходных. Наконец я отправила последнюю тетрадь в сумку, выпрямилась и вздрогнула от неожиданности, потому что около меня стояла Марибель. Я не слышала, как она подошла, но даже не это удивило меня. Рядом с нею не было Дарека. И во внешности девушки что-то неуловимо изменилось. Нет, она по-прежнему была пышногрудой блондинкой с голубыми глазами и неестественно пухлыми губами. Только выглядела сейчас не как простоватая недалекая девица. Взгляд стал тверже, а вокруг рта проявились жесткие, почти незаметные морщинки. «Держись подальше от Дарека», — прошипела она. «Поняла, чувырла, иначе пожалеешь, что твоя маманя тебя не придушила сразу, после рождения, а спихнула в детский приют». Перед глазами все потемнело от резкой обиды. Я не думала, что в академии кто-нибудь в курсе о моем сиротском прошлом. Точнее сказать, по вполне понятным причинам я не распространялась о своем бытие. Впрочем, никто и не интересовался особо. «Решила подцепить себе парня побогаче?» Продолжила щедро сыпать оскорблениями Марибель. «Так вот, Дарек не по твоим зубкам, грязная, неумытая нищенка и поберушка!» А вот это она зря сказала. Ну, предположим, определенные проблемы с деньгами у меня действительно имеются. Но я никогда и ни у кого не просила взаймы. И почему это я грязная? Хотелось бы знать. К вопросам личной гигиены я отношусь более чем серьезно. Накатившее негодование было настолько сильным, что я на какой-то миг потеряла власть над своими эмоциями. Да, разумом я понимала, что не стоит реагировать на выпад Марибель. Как говорится, негоже дракону отвечать на лай уличных шавок. Ну, я, конечно, не дракон, но смысл поговорки, думаю, понятен. Но как-то разом вспомнилась жизнь в сиротском приюте. Что скрывать очевидное, там мне частенько приходилось вступать в детские драки. Да, я старалась держаться в стороне от всех разборок. Да и воспитательницы сурово следили за порядком. Но не всегда они оказывались рядом, когда заходил очередной спор за какие-нибудь вкусняшки или право игры в новую игрушку. Неожиданно я обнаружила, что моя ладонь с очень звонким звуком соприкоснулась с щекой Марибель. А плюха вышла, что надо. Девушка аж отлетела от меня на несколько шагов, сшибла стул, споткнулась и рухнула на колени, ошалела, мотая головой. Я удивленно посмотрела на свою руку. «Ой, это что я сделала? Поразительно!» Марибель не пыталась встать, зарыдала в полный голос, а я, подхватив свою сумку, рванулась бежать. «Ох, если Виер Альшон узнает, что я избила одну из студенток, то моя песенка точно спета. Наверняка он еще точит на меня зуб за происшествие в музее колдовского искусства». Я благополучно преодолела все лабиринты факультета, вырвалась на яркий солнечный свет и с облегчением вздохнула. Фу, вроде пронесло. Что-то ты не торопишься. Я чуть не споткнулась на ровном месте, обернулась и лицезрела улыбающегося Дарака, который облокотился на перила крыльца. Вообще-то мы договорились встретиться около общежития, машинально огрызнулась я. Интересно, а как он отреагирует на известие о том, что я дала пощечину его девушке? Ох, боюсь, вряд ли хорошо. Но, с другой стороны, меня спровоцировали. Хотя разве это послужит достаточным оправданием для случившегося? Просто решил подождать тебя здесь. Спокойно объяснил Дарек и тут же напрягся. За моей спиной послышался непривычный шум. Как будто кто-то в ярости вывалился на крыльцо и оглушительно хлопнул дверью. Я нехотя обернулась, уже понимая, что увижу за спиной. Там стояла Марибель. Ее нижняя губа полыхала жаром. По всей видимости, ударила я ее хорошо. Голубые глаза казались совершенно черными из-за расширенных непомерно зрачков. За ее спиной виднелась парочка вахтеров. Людей, призванных обеспечивать порядок на факультете. Хотя я очень сомневалась, что они способны самостоятельно завязать шнурки. «Вот она!» – визгливо провозгласила Марибель. «Вот эта дрянь, которая пыталась меня убить!» «Убить? По-моему, это слишком громко сказано. Да, не скрою, я не питала никаких добрых чувств к Марибель. Но убийство, по-моему, это чересчур». «Она покушалась на мою жизнь!» – продолжала орать Марибель. «Я лишь чудом избежала гибели!» У меня все похолодело внутри. Что скрывать очевидное? Я несколько перегнула палку. Любая магическая экспертиза покажет, что я действительно ударила Марибель. Лишнее доказательство того, что не стоит идти на поводу эмоций. Я готовилась произнести полную эмоций оправдательную речь, но Даррек удивил меня. Он внезапно привлек меня к себе настолько властным жестом, что я как-то не осмелилась протестовать. «В чем дело?» – спросил он. Нет, его тон был вполне обычен. Он не кричал и не негодовал, но почему-то мириады противных мурашек покрыли мою кожу. Судя по всему, вахтеры, сопровождающие Марибель, испытали схожие чувства. По крайней мере, они как-то разом переменились в лице и согласно отступили на шаг назад. Увы, Марибель не ощутила ничего странного в голосе Дарека. Напротив, выступила вперед с явным намерением заклеймить меня позором. «Эта нищенка меня изуродовала!» Визгливым плачущим голосом провозгласила она. «Смотри!» И повернулась к Дареку щекой, на которую пришлась моя пощечина. Как я ни старалась, но не увидела ничего ужасающего во внешности Марибель. Подумаешь, щека немного припухла. Может быть, ее особо ядовитый комар укусил. Но внутри все заиндивело от ожидания ответа Дарека. Мы с ним не друзья. Более того, он наверняка зол на меня из-за недавних событий в музее колдовского искусства. Тогда он лишь чудом не погиб. Если сейчас он признается, что я только что выскочила из здания, то моя песенка уж точно спета. Второй крупной оплошности Виер Альшон мне не простит и меня с треском выгонит из академии. «По-моему, ты сегодня немного переборщила с румянами», — с едкой иронией проговорил он, и макияж размазался. «Что?» — препротивно взвизгнула Марибель. «Да я! Да меня эта чувырла ударила! На пустом месте на меня она кинулась! Точно говорю, она меня убить хотела!» И негодующе взглянула на вахтеров, по всей видимости, рассчитывая на то, что они сейчас набросятся на меня и повяжут. Один из мужчин, рослый добродушный здоровяк по имени Финч, Растерянно перешагнул с ноги на ногу, явно не представляя, что ж делать-то дальше. Затем шагнул было вперед, но тут же остановился, когда Дарек искоса глянул на него. «Когда произошло нападение?» — полюбопытствовал он, вновь посмотрев на подружку. «Да только что!» — Марибель рассерженно притопнула ножкой. «Я не понимаю, почему ты стоишь и обнимаешься с этой заморашкой вместо того, чтобы помочь мне?» Только сейчас я вспомнила, что рука Дарека по-прежнему лежит на моей талии. Попыталась было отстраниться, но он легко преодолел мое сопротивление, заставив остаться на месте. Эта крохотная сценка прошла мимо внимания вахтеров, а вот Марибель ее заметила, и ее зрачки опасно сузились. «По-моему, ты несешь какой-то бред», — ледяным тоном отчеканил Дарек. «Бьянка не могла напасть на тебя по одной простой причине. Мы уже полчаса вместе». «Полчаса?» — с нескрываемым облегчением переспросил Финч. Переглянулся с приятелем и обрадованно заулыбался. По всей видимости, им очень не хотелось лезть в этот конфликт. И теперь они получили убедительное доказательство моей невиновности. Марибель явно не ожидала от своего приятеля настолько откровенной лжи. Она немо раскрыла рот от возмущения и воззрилась на Дарека с таким удивлением, как будто у него рог на лбу вырос. «Ну, в таком случае мы пойдем», — торопливо добавил Финч, и, не дожидаясь, пока Марибель придет в себя, неодобрительно посмотрел на нее и хмуро добавил. «Мелочка, вас никто не учил, что обманывать нехорошо?» «Подумаешь, парень другой предпочел. Вообще-то за такую клевету вас и наказать не мешал бы». Марибель забулькала от гнева. От волнения ее лицо пошло некрасивыми красными пятнами. Но Финч не стал дожидаться, когда девушка придет в себя. Он уже уходил прочь в сопровождении своего верного молчаливого приятеля. «Ты!» – прошипела Марибель, вперев пылающий негодованием взор в безмятежно улыбающегося Дарека. «Лжец! Негодяй! Мерзавец!» Запнулась, пытаясь придумать словечко пообиднее. «Ты абсолютно права, я очень нехороший человек», — спокойно завершил поток оскорблений Дарек. «И на этом, с твоего позволения или Бизонова, но завершим столь малосодержательный разговор». На какой-то миг мне почудилось, что Марибель не выдержит и кинется на Дарека с кулаками. Уж больно недвусмысленно она их сжала. Дарек тоже почувствовал опасность. Нет, он не переменил позу, но его рука, все еще лежащая на моей талии, опасно потяжелела, а глаза словно заледенели изнутри. Но через пару секунд Марибель опомнилась. С вызовом вскинула подбородок и одарила меня тяжелым взглядом. «Если ты думаешь, что на этом мы закончили, Бьянка Верт, то сильно заблуждаешься», — бросила она. Круто развернулась на каблуках и ринулась обратно в здание факультета. Дарек дождался, когда за ней захлопнется тяжелая дверь, и лишь после этого выпустил меня из своих объятий, с откровенной насмешкой посмотрел на меня и выжидающе вскинул бровь. «Ну-с», — вопросительно мурлыкнул он. «И что все это значит? Ты действительно пыталась убить мою девушку?» «Если Марибель твоя девушка, то ваши отношения очень странные», — буркнула я, по вполне понятным причинам, не желая отвечать на его вопрос. «Но она же терпит их». Дарк пожал плечами, тяжело вздохнул и тихо, словно беседуя сам с собой, добавил. «К сожалению. Будем надеяться, сегодняшнее происшествие послужит последней каплей для чаши ее поистине бесконечного терпения». Я изумленно хмыкнула. Как-то странно это прозвучало. Такое чувство, будто Дарек уже не чает избавиться от назойливого внимания Марибель. Но сам по какой-то причине эти отношения прервать не может. «Ну а все-таки, что между вами случилось?» — повторил вопрос Дарек. Щека у Марибель знатно опухла. «Видать, пощечину-то и хорошую влепила. Но за что?» В голосе Дарека при этом не слышалось ни намека на злость, как будто его совершенно не беспокоил тот факт, что я ударила его, девушку. Просто любопытство и ничего более. Да, выходит, он и впрямь не особенно жалует Марибель. Странно, почему тогда встречается с ней? Она наговорила мне кучу гадостей, — хмуро призналась я. Вот я и вспылила немного. — О, да, ты это умеешь! Дарек фыркнул от сдерживаемого с трудом смеха. — Помню, как ты мне чуть не наваляла. — Ах, рука у тебя, что ни говори, тяжелая! Я молча смотрела себе под ноги, чувствуя, как мои щеки заливают предательский жар. Пожалуй, мне пора пропить курс каких-нибудь успокаивающих капель. Как-то я в последнее время слишком резко реагирую на людей. А что именно Марибель не понравилось? Продолжил расспросы Дарек. Неужели она набросилась на тебя на пустом месте? Вообще-то ты виноват, огрызнулась я. Нечего было при ней говорить о том, что я приглашена на выходные в дом твоих родителей. Вот она и приревновала. Замечательно. Дарек аж злучился от самодовольства. Я нехорошо прищурилась. Ох, чует моя селезенка. Я несколько недооценила умственные способности Дарека, которого все это время считала бесполезным балластом в учебе. Сдается, он тщательно спланировал всю эту сцену. Несложно было спрогнозировать реакцию Марибель на известие о том, что ее молодой человек собирается провести несколько дней в компании совсем другой девушкой. Дарек прекрасно понимал, что подружка поторопится разобраться со столь внезапно объявившейся соперницей. «Уж не поэтому ли ты ждал меня здесь, а не около общежития?» — ядовито осведомилась я. «Понимал, небось, что твоя ненаглядная зазнобушка отправится выяснять со мной отношения?» «Ну, возможно», — не стал отнекиваться Дарек, продолжая самым наглым образом улыбиться. Ладонь, которой я недавно отвесила оплеуху Марибель, зачесалась вновь, но на сей раз я не позволила эмоции одержать победу. Вместо этого затаила дыхание и мысленно сосчитала до 10. «Теперь ты мне должен!» — свистящим шепотом проговорила я, когда почувствовала, что могу вновь разговаривать, не рискуя сорваться на крик. «С чего бы?» — искренне удивился Дарек. «Напротив, Бьянка, это я вновь вытащил тебя из неприятностей. Если бы не мое свидетельство о том, что я был с тобой все это время, то нового визита в кабинет декана тебе было бы не избежать». Зуд в правой руке стал невыносим. Нет, Дарек все-таки заслуживает хорошей взбучки. Но неимоверным усилием воли я сдержалась и на этот раз, сама изумившись своей выдержке. «Но будем считать, что мы квиты», — милостиво завершил Дарек, видимо, не желая усугублять ситуацию, и дружески потрепал меня по плечу, добавил с улыбкой. «А теперь шуруй за своими вещами». «Эх, что-то я уже жалею, что ввязалась во все это!» Интуиция подсказывает, Дарек преподнесет мне еще немало сюрпризов. «Ладно, будем надеяться, выходные пройдут без особых приключений, в конце концов. Что может быть дурного в обычных семейных посиделках?» Но наперекор моим рассуждениям сердце в этот момент кольнуло дурное предчувствие.